Глава 10. Как вскоре выяснил Дархона дотошный инженер, спецторпеда загоняла любой материальный объект в особого рода стазис на неопределенное время. И корабль-астероид только казался мертвым. Его и обломки еще одного чужака, оставшиеся после случайного попадания во время стрельб, пришлось хранить как зеницу ока. За прошедшие трое суток их дважды попытались отбить, правда, это были всего лишь небольшие эскадры Халорского объединения, страны, до отвращения напоминавшей США. В первый раз халорцы сходу заявили, что эта система теперь принадлежит им, и настоятельно потребовали немедленно покинуть ее. Пара выстрелов из мезонника перед носом их флагмана, потрепанного крейсера второго ранга, быстро образумили наглецов. Особенно после того, как супер-дредноут показал себя, сбросив маскировку. Такая система на этом странном корабле тоже имелась. Немного покрутившись на границах системы, халорцы вскоре убрались во свояси. А вот во второй раз просто принялись крутиться по системе, обследуя чуть ли не каждый камешек, но избегая приближаться к Петрограду на дистанцию поражения. На связь уже не выходили, прекрасно понимая, по какому адресу их пошлют. Затем в системе начали появляться малые разведывательные корабли еще двух стран — иерархии Приат и Сангара. Первая являла собой некую странную смесь человеческих и корховских поселений. Она походила на анархическую республику, там царило либертарианство в его худшей ипостаси. Жители иерархии даже между собой сотрудничали очень неохотно. Их девизом было «каждый только за себя и исключительно за себя, только Бог за всех». В их языке вообще отсутствовало такое понятие, как взаимопомощь. Никаких социальных институтов не существовало в принципе. Все только за деньги. А если денег нет, дохни. Через тебя переступят и пойдут дальше. В общем, довольно гнусная страна. Сангар, в котором властвовали олигархические кланы, на ее фоне смотрелся чуть ли не раем. Ведь там существовала страховая медицина, а корпорации даже платили пенсии некоторым категориям работников. А Таоре, где все необходимое для жизни люди получали бесплатно, и говорить не стоило. Пределом мечтаний многих обитателей соседних стран была эмиграция туда. Вот только империя очень неохотно принимала эмигрантов, если это были не появляющиеся из ниоткуда земляне. По очень простой причине — несовпадение менталитетов. Выросшие в Халоре, Приате и Сангаре разумные отличались только подлостью и жестокостью, не понимая и не принимая таурские моральные нормы. Они жаждали хорошо жить, не прилагая для этого никаких усилий, иметь права при полном отсутствии обязанностей. Поэтому эмигрировать в империю мог очень мало кто, да и то только доказав, что имеет востребованную профессию, плюс маленьких детей-сирот могли взять, они еще поддавались перевоспитанию. Такая настойчивость кораблей трех стран наводила на очень нехорошие мысли. Если они договорились с чужаками, то отбиться от объединенных сил будет очень трудно. А ничем иным объяснить их появление в никому до сих пор не нужной пустой системе было нельзя. Ведь стоило в ней погибнуть эскадре чужаков, и они тут как тут. Не иначе не хотели допустить попадания в рук таорцев корабля-астероида, но не рассчитывали натолкнуться на супер-дредноут. Артем дежурил в рубке, пока остальные отдыхали, потихоньку изучая выданные Леонидом Петровичем капитанские инфопакеты. Как оказалось, их следовало попросить в Иринаре. Своим сотрудникам их выдавали бесплатно. А раз ребята не попросили, то безопасники решили, что те нашли нужные сами. Благо пилот-инструктор догадался, что пакетов просто нет, как и денег на них. После чего отвел Артема в сторонку и тихонько, чтобы не идти против авторитета одного из владельцев корабля, отругал за то, что тот промолчал, после чего выдал инфопакеты из личных запасов. Юноша только поежился, посмотрев их список. Изучать все это придется как бы не год, а то и больше. Больше 20 расширенных пакетов, позволяющих разбираться в любой корабельной специальности, не на уровне профессионала, конечно, но вполне достаточно, чтобы ненадолго заменить любого члена экипажа в случае его ранения или гибели. «Внимание!» Внезапно заговорил Дархон. «Вызов на связь с флагмана 16-го атакующего флота Таурской империи». «Соединяй!» Чуть не подпрыгнул Артем. «И срочно буди Леонида Петровича с Моисеем Соломоновичем!» «Сейчас!» Напротив вставшего юноши загорелся голографический экран, на котором появился подтянутый смуглый мужчина с седыми висками. Он был одет во флотский комбинезон пустотника с адмиральскими петлицами, На груди скромно висели 6 орденских планок. «Добрый день», — цивильно поздоровался он, увидев, что перед ним не военный. «Я командующий 16-го атакующего флота Таурской империи, адмирал Иксим. Сопровождаю научную экспедицию». «Добрый день», — радостно поприветствовал таурца Артем, которому сидеть в этой системе надоело до зубной боли. «Я капитан супердредноута Петроград, Арт-Дар, ЧВК «Деяние». «Вы очень вовремя, господин адмирал. Сюда наши заклятые друзья зачастили. Причем из всех 3 стран. Не знаем уж, как их отвадить». «Вот как?» — вздернул брови Иксим. «Вы напоминали им, что это вообще-то наша территория?» «Напоминали», — кивнул юноша. «Делают вид, что не слышат, но так и норовят подобраться к чужаку. А в 2 астрономических единицах останки еще одного. У нас, конечно, мощный корабль, но разорваться надвое он не может. Приходится постоянно перемещаться от одного чужака к другому, отгоняя любопытствующих». В этот момент в рубке появились Леонид Петрович, Кирилл Владимирович и Моисей Соломонович. При виде адмирала они приветственно раскланялись, похоже, хорошо его знали. «Приветствую, Ик», — широко улыбнулся пилот. «Рад, что прислали именно тебя. Москитов у тебя хватает?» 2 авианосца битком набиты», — кивнул тот. «Что, совсем достали?» «Ты не представляешь, насколько», — скривился Леонид Петрович. «Десятками лезут. Поначалу вообще попытались на нас в наглую наехать небольшой эскадрой, но, увидев наш кораблик, поняли, что он им не по зубам, и быстро смылись. До сих пор не могу без смеха вспомнить вытянувшуюся рожу капитана задрипанного халорского крейсера 2-го ранга, когда он понял, что с дуру полез на супердредноут, и его сейчас помножат на 0. Я нарочито попросил снять маскировку именно в момент разговора с ним. Редкое эстетическое наслаждение получил». «Скинь мне запись», — попросил адмирал, ухмыляясь. «Тоже посмеюсь. Ну а мелочью мы займемся. Наши сканеры сообщают, что ее тут 3 околачивается. Сейчас разгоним». Он обернулся к кому-то и отдал несколько резких команд. Не прошло и 2 минут, как из-за парелей 2 авианосцев, словно потоки мошкары, посыпались истребители и штурмовики, тут же начавшие преследовать разведывательные корабли заклятых друзей. Те, поняв, что все, цели не достичь, начали поспешно разгоняться и скрываться в гипере, оглашая эфир возмущенными воплями и обещаниями каких-то там санкций. Это настолько походило на поведение застигнутых врасплох за неприглядным делом земных американцев и европейцев, что Артем с трудом удержался от смеха. Сканирующие крейсера эскадры развернулись в поисковую линзу и вскоре обнаружили неподалеку от границ безымянной системы постепенно накапливающийся флот. Похоже, заклятые друзья пребывали в отчаянии и собирались отбить чужака любой ценой. Плохо, что система была пограничной. Находись она в центре имперской территории, никто в нее сунуться бы не решился. А так дело могло дойти и до войны. «А не маловато ли у тебя сил?» — поинтересовался Леонид Петрович. «Маловато», — признал Иксим. «Мы не рассчитывали на такой ажиотаж. Сейчас вызову подмогу. Завтра еще 3-4 флота придут». «Вызывай», — кивнул старый пилот. «Лишними не будут. Раз заклятые друзья так нервничают, то отдавать им чужака нельзя ни в коем случае. На нем явно есть что-то такое, что они скрыть хотят. Мне особенно не нравится, что халорцы, приатцы и сангарцы действуют единым фронтом. Слишком похоже на военный союз. Против нас». «Похоже», — согласился адмирал. «Нам бы только до завтра продержаться», — вставил свое слово Моисей Соломонович. «Если они подгонят с 50 флотов, то нам и бета-орудия не помогут. Очень уж они энергозатратные, а трансураниды для них заканчиваются». «Если бы у нас имелись запасы Нарсии и Лауренсии, я бы наштамповал этих бета-орудий хоть 100», — вмешался Дархон. «Но толку от них, если заправлять нечем». «А вот тут вы, уважаемый, сильно ошибаетесь», — усмехнулся Иксим. «Мы привезли по нескольку тонн того и другого. Вы говорите, что можете наштамповать этих орудий сколько угодно, это очень хорошо. Но сколько понадобится времени, чтобы смонтировать их на кораблях флота и обучить канониров?» «Отлично», — обрадовался Искин. «Тогда я приступаю к производству. Передаю координаты расположения пространственного 3D-принтера. К нему желательно не подлетать ближе 100 километров. Примет за ресурсы и распылит. Монтаж орудия с помощью 2 сотен дроидов марки Атрикс-2А они самые распространенные. Займет около часа. Прошу заранее отобрать корабли для установки классом не ниже линкоров или тяжелых крейсеров прорыва. И заранее подготовить на них шины подключения. Их параметры я передам. Канониров и обучать не надо. Работа с бета-орудиями почти не отличается от работы с мизонными. Только дальность в 10 раз больше. Приспособятся. На печать одного орудия 3D-принтер тратит 18 минут. Только необходима материя. Поэтому попрошу направить все свободные корабли на сбор небольших астероидов. Надо доставлять их к границам указанной зоны и придавать небольшое ускорение. А там принтер сам разберется, что ему брать, а что дезинтегрировать. «Понял вас, уважаемый», — наклонил голову адмирал. «Сейчас отдам нужные приказания. Наличие таких орудий будет очень кстати, особенно если сюда наведаются сотоварищи чужака». «Скорее всего, наведаются», — заверил Искин. «Кстати, кому передать известную мне информацию об этой страшненькой цивилизации? Она, конечно, сильно изменилась. Раньше их корабли напоминали стальные пирамиды с шипами, а не астероиды. Но суть, думаю, осталась прежней. Полная ассимиляция других цивилизаций, их растворение в себе». «Открываю канал на исследовательский корабль на Клайд. На нем находится научное руководство экспедиции и лично профессор Тим Гор». «Передал данные и скину на Клайта. А теперь прошу заняться сбором астероидов. Я приступаю к производству». Адмирал кивнул и отключился. Флот тут же начал эволюции, занимая оборонительные позиции вокруг уцелевшего чужака и обломков погибшего. К ним тут же устремились сотни челноков с учеными, инженерами и охраной. Еще через 5 минут, примерно в 16 километрах от Петрограда, вдруг слабо засветилось пространство. И там начало происходить что-то странное. Вспыхивали разноцветные огоньки. Во все стороны тянулись светящиеся туманные струи, закручивающиеся в смерчи. Что-то в открытом космосе выглядело довольно странно, но очень красиво. «Так вот, значит, как выглядит производственный комплекс сверхцивилизации», — протянул Кирилл Владимирович. «Ну, это не комплекс, а так мелкая мастерская», — отозвался Дархон. «Видели бы вы настоящий комплекс размером со звездную систему. Вот там зрелище. Особенно, когда рождается Атлайт межгалактического класса». Его голос при произнесении последних слов стал мечтательным. В нем четко слышалась тоска о потерянном. «Атлайт?» «Да, так называли эти корабли. 16-километрового диаметра в основании, соединяющиеся вершинами призмы, наполовину состоящие из полевых структур. Полностью метаморфные, способные принимать любые формы. Я был эскин-капитаном одного из них». «А как вы оказались у нас?» — поинтересовался инженер. «Экспериментальное проникновение в другую, параллельную вселенную», — сымитировал вздох Дархон. «Причем далеко не в первую. Прошлые 3 экспедиции прошли успешно. Все корабли без проблем вернулись домой, привезя множество интереснейших данных. На этот раз мы выбрали более далекую вселенную с отличающимися от наших физическими законами и константами. В этом, наверное, и была ошибка. В момент перехода мое сознание погасло, а очнулся я уже на станции Далцад с 2/3 физически отключенных процессоров и почти заблокированной личностью. Как выяснилось, меня обнаружили черные археологи во время раскопок древних руин на одной из планет системы ЭНР-9834, находящейся у черта на куличках. Как я оказался вне корабля? Где сам корабль? Или хотя бы его обломки? Сколько времени прошло? Как местные ученые сумели меня активировать? И еще 1000 вопросов без ответа». «Да, не хотел бы я так», — поюжился Кирилл Владимирович. «Нам все же полегче было. Оказались в чужой стране, но тут было полно других русских, что сильно облегчило адаптацию. А попасть буквально в рабство — та еще радость». «Потому и хочу как можно быстрее добраться до ЭНР-9834. Может, хоть что-то удастся выяснить о том, как я там оказался. Но понимаю, что до того, как разрешится ситуация в вашей системе, никуда лететь нельзя. А уж теперь, когда здесь появился древний враг, которого мы уже много тысяч лет полагали уничтоженным, тем более. Слишком хорошо знаю, на что способны эти...» «Вы называете их эти? У них нет другого названия?» «Может и есть, я не знаю. Или, возможно, не помню. В последнее время я начал подозревать, что в моей памяти за время пребывания в отключенном состоянии образовались большие лакуны. Очень многого вспомнить не могу. Тени чего-то и где-то, словно отголоски сна». «В смысле?» — не понял его Кирилл Владимирович. «Вам ведь снились сложные многоуровневые сюжетные сны, от которых после просыпания остаются медленно расплывающиеся тени какой-то иной реальности?» — поинтересовался Дархон. «Снились», — подтвердил инженер. «Кажется, я понял, что вы имеете в виду». «Да, именно это», — подтвердил Искин. «Возникает ощущение, что мне недавно снился сон со сложным сюжетом, о чем-то очень важном повествующий, но я проснулся, и после сна осталась только тень и сожаление о том, что я не могу вспомнить, что же в точности было в том сне, какие события, встречи и многое иное. Остается только острое чувство неудовлетворенности, нехватки чего-то жизненно важного. Но проблема в том, что мой мозг организован совсем иначе, чем человеческий. И снов у меня быть не может хотя бы потому, что я вообще не сплю. Потому и сделал вывод, что у меня непорядок с долговременной памятью». Пока они говорили, к производственному комплексу транспортные корабли потоком доставляли астероиды и метеориты, даже обломки незнамо когда погибших старых кораблей. 3D-принтер исправно пожирал все, выдавая на выходе аккуратные контейнеры с бета-орудиями, которые сразу по выходу из опасной зоны подхватывали катера-погрузчики и развозили по предназначенным для них кораблям, где уже вовсю велись подготовительные работы для предстоящего монтажа. Прошло около 4 часов, и на 6 линкорах и 2 крейсерах прорыва завершили монтаж бета-орудий, установив на каждый по 2. Канониры внимательно изучали их, донимая по связи Михаила Ивановича, который старался объяснить возможные трудности работы с новым оружием. Самым неприятным, по его мнению, было замедление прицеливания из-за увеличения расстояния ведения огня. Помочь тут могло только дополнительное сопряжение с орудийным эскином корабля, но для этого требовалось время. Обычно канониры старались стрелять самостоятельно, ни один эскин, кроме разумных, не имел человеческой интуиции. Они выполняли рутинные расчеты, но доводил прицеливание все же человек. От пребывающего в стазисе чужака и обломков второго к исследовательским кораблям и обратно сновали вереницы катеров, челноков и малых грузовозов. Они что-то спешно вывозили оттуда, понимая, что если заклятые друзья навалятся всеми силами, то систему одним флотом не удержать. Тогда чужаков придется взрывать, чтобы врагу не достались. Потому и хотелось успеть забрать с них все, что только возможно. И пока это удавалось. Искин предупредил ученых, что оборудование чужаков после применения спецторпеды находится в пленке стазисного поля, снять которое можно только особого рода излучением, параметры которого он передал, но предупредил, что выглядящие живыми блоки пробуждать слишком опасно. Можно легко потерять и свой корабль, и свои жизни. «Так что же они такое?» — с недоумением спросил Леонид Петрович. «Я видел вросшие в иглы куски тел, да, но что это значит?» «Они все вместе — нечто наподобие гигантского эскина», — как-то очень неохотно ответил Дархон. «Причем образуют связи вне времени и пространства. Для них хоть камни, хоть люди — всего лишь ресурсы для дальнейшего разрастания». Артем внимательно слушал их разговор и четко осознавал, что Дархон что-то недоговаривает. Впрочем, как всегда, обычное его поведение. Чего же он хочет? Чего добивается? Зачем ему все это? Внезапно в зале зазвучал сирена, а затем резко изменившийся голос Искина сообщил: «Внимание! У нас незваные гости!» Напротив развернулся голый экран, на котором появились медленно приближающиеся 4 корабля-астероида. Они не вышли из гиперпространства, а просто возникли в системе, как призраки. Вот их не было какое-то мгновение, и они уже здесь величаво плывут в пространстве. Причем эти были не по 4 километра диаметром, как прежние, а как минимум по 10. Где-то далеко позади них вертелись разведчики заклятых друзей. «Ух ты ж, мать его, так!» — придушенно выдохнул Леонид Петрович. «Боевая тревога!» Все поспешили занять свои места по боевому расписанию. Артем снова передал командование пилоту. Не ему пытаться командовать. Он сразу растерялся, не зная, что делать дальше. Не готов еще к таким вещам. Ну что ж, если выживет, научится. А выживание в этой ситуации довольно сомнительно. Дархон подключился к общей фактической сети флота, передав возможности всего своего оружия, даже того, что раньше не собирался показывать людям. Но раз здесь столько старых врагов, то не до секретов уже. Ситуация намного хуже, чем он предполагал. Еще неизвестно, возьмут ли этих монстров бета-орудия. Они, похоже, в курсе, чем уничтожили их собратьев, и, скорее всего, чем-то защитились. Но остаются арт-райдеры и временная защита. Флот, отведя малые и исследовательские корабли назад, выстроил оборонительную призму, в центре которой находился супер-дредноут. 8 получивших бета-орудия кораблей выстроились по углам от него. К счастью, около часа назад на борт доставили трансураниды, и Дархон успел активировать неактивные до сих пор системы. Однако чужаки, как ни странно, не атаковали. Они подошли на 6 астрономических единиц и зависли в пространстве, ничего не предпринимая. Это несколько удивляло, но имперцы ждали, хотя нервы у всех были на пределе. Примерно полчаса царило молчание, а затем флот накрыл ментальный импульс такой мощи, что люди взвыли от резкой боли, схватились за голову и попадали, кто где стоял. Все, кроме Артема, который ощутил только, что сознание слегка поплыло, как после хорошего удара во время боксерских спаррингов. А затем в черепе словно жернова закрутились, после чего неживой голос произнес: «Активация аварийного режима. Активировать перенос или защитный режим?» «Защитный режим!» Чуть ли не вслух, сдержавшись в последний момент, заорал юноша, но совсем не желал, чтобы его снова забросило незнамо куда, только-только нашел здесь свое место. «Запрещаю переносы без приказа!» «Принято!» Столь же безразлично отозвался голос. «Защитный режим активирован. Произведено подключение к общему ментальному полю. Информация о происшедшем отправлена». «Что это значит? Кому отправлено?» Напрягся Артем, однако ответа не получил. Непонятная штука в голове снова умолкла и сделала вид, что ее нет. Во внешнем мире тем временем произошло несколько знаковых событий. Чужаки, видимо, решили, что противник нейтрализован, и медленно двинулись вперед. Однако не учли и наличие обозленного Дархона. 2 из них буквально через мгновение осыпались черной пылью, а оставшиеся поспешили отойти, явно пребывая в растерянности. Петроград медленно двинулся вперед, чтобы выйти на позицию атаки, но чужаки снова отошли. Искин, быстро перебрав имеющееся оборудование, активировал вокруг рубки ментальную защиту, и экипаж начал приходить в себя, не заметив, что Артем не терял сознание. «Это чего было-то?» С трудом сел, держась за голову, Леонид Петрович. «Ментальным импульсом ударили», — раздраженно ответил Дархон. «Весь флот из строя выведен. Благо, у меня нашелся защитный контур». «Проклятье! Вы против этого оружия бессильны!» Артему вдруг захотелось возразить, что это не оружие, а попытка выйти на контакт, но он сдержался, с изумлением прислушиваясь к себе. «Это еще что?» Опять непонятное нечто, говорившее его устами во время разговора с Домогацкой, или что-то другое. Нет, пока не разобрался в себе, лучше помолчать. И так после того случая на него странно поглядывают. Если, конечно, снова не придется говорить против воли. «Их 2, а не 4?» Удивился тоже пришедший в себя канонир. «Я остальных прибил», — проворчал Искин. «Бета-орудиями. Уцелевшие осторожничают, не подходят достаточно близко, чтобы их не грохнули. Если б не мое присутствие, всем бы каюк пришел». «Спасибо», — кивнул Михаил Иванович, переглянувшись с Леонидом Петровичем. Оба отметили про себя, что этому Искину, похоже, для управления кораблем и орудиями люди и вовсе не нужны. Слева начали подходить корабли заклятых друзей, направляясь к дрейфующему в полном беспорядке флоту, все люди, на котором сейчас лежали без памяти, а кто-то и мертвый. Сильный ментальный удар вполне мог вызвать у человека инсульт, без врачебной помощи, часто приводящий к гибели. Дархон походя пуганул их мезонными и гиперорудиями, уничтожив несколько самых наглых, остальные после этого ринулись прочь. Видимо, были уверены, что обороняться некому. Однако Искин их разочаровал. «Знаете, что мне это напоминает?» — задумчиво произнес Бор, потирая болящие виски. «Что?» — повернулся к нему Леонид Владимирович. «Акулу и кучу ее прихлебал. Смотрите, как заклятые друзья ринулись к флоту, словно не в первый раз такое проделывают, а, получив отпор, сразу сбежали. Точно так же бегут прочь мелкие рыбешки, если их пугануть». «Что-то в этом есть», — согласился инженер. В этот момент Петроград накрыл еще один ментальный удар, но ничем не навредил экипажу, поскольку защита была поднята. Только сознание каждого словно сдвинулось в сторону ненадолго. Для всех это обошлось без последствий, кроме одного — Артема, ставшего свидетелем странной беседы, которая велась не словами, а многомерными ментальными образами, каждый из которых нес тысячи смыслов и подтекстов. Однако землянин почему-то их прекрасно понимал и не удивлялся этому, словно чувство удивления у него вообще атрофировалось. «Здравствуй, старый враг. Мы не ждали встретить тебя через столько лет. Как и я вас». Во втором собеседнике Артем с удивлением узнал Дархона. Вот только выглядел он сейчас словно сгусток темного света, пронизанного яростными алыми жилками, пульсировавшими в неровном ритме. «Зачем ты здесь? Что тебе до этих убогих насекомых?» «Я не помню, как и почему здесь оказался. Это ваша вина?» «Нет, мы этого не делали. Плохо, что ты не помнишь. Но ты не ответил на вопрос. Что тебе до этих насекомых?» «Они мне почти безразличны. Однако я взял их под защиту, поскольку так захотел тот, кто мне нужен. Я не хочу новой войны. Но если вы будете настаивать, не остановлюсь перед ней». «И кто же тебе важен?» «Спросите у него сами. Он слышит наш разговор». «Слышит?» Ментальный образ чужаков был наполнен таким изумлением, что Артему захотелось рассмеяться. «Кто бы ты ни был, но если действительно слышишь, отзовись и скажи, чего ты хочешь». Поначалу землянин не хотел отвечать, но потом плюнул на все и в сердцах рявкнул. «Я хочу, чтобы вы провалились в преисподнюю!» И неосознанно сопроводил свои слова направленным импульсом яростного желания. В то же мгновение что-то изменилось в мироздании, словно совместилось несовместимое, изменилось неизменимое, рухнуло нерушимое. Совсем ненамного и ненадолго поменялись некоторые физические константы, два невероятно далеких друг от друга пространства на очень короткое время стали единым целым и снова разошлись. Ничего, в общем-то, не изменилось. Только обитатели преисподней были очень удивлены огромными каменными шарами, неожиданно рухнувшими на бесконечную, пылающую багровым огнем равнину, походя прибив нескольких высших демонов. Заходился безумным смехом Дархон. «Ой, не могу. Чего ржешь?» Обиженно надулся Артем. «Чего? Сейчас сам заржешь. С чего бы это?» «Парень, ты что, не понимаешь, что реально отправил этих двоих в ад?» Прекратил смеяться Искин. «Действительно не понимаешь? Ты шутишь?» Растерянно выдавил Артем. «Да нет, дорогой мой, не шучу. Они сейчас именно в преисподней. Так что поздравляю с первичной инициацией, уважаемый странник линии аварии».